Потому что счастья не видим, мы играем по гол. Потому что больны, мы играем любовь. Потому что весь мир ненавидим, мы играем, играем, играем. Потому что лжецами все рождены. Доброй ночи. О понятии эмоциональный интеллект мы хотели поговорить сегодня в эфире, продолжая разговор на человеческих эмоциях. И слушая нашу песню «Эпиграф», я подумал, может быть, мы не лжецами все рождены. Может быть, мы просто не всегда понимаем, что хотим на самом деле, к чему стремимся, какую эмоцию испытываем. Вот в психологии очень много разных терминов. Термины эти не описывают чего-то, что можно пощупать, по той простой причине, что человек, его душа, его эмоции – это не объект. Его очень трудно сделать объектом исследования, поэтому все термины и взгляды субъективны. Но вот вопрос о том, нужно ли нам понимать собственные эмоции? Вопрос, мне кажется, очень важный. И говорить об этом здесь, в эфире программы «Серебряные нити», нам, наверное, нужно чаще, чем это реально получается. Ну вот, например, какой вопрос фактически задала Ефросинья Иосифовна. Добрый вечер. Это Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Я хотела бы сказать о передаче «Эмоциональный интеллект». Мы тут с друзьями обсуждали эту проблему и договорились до фразы, которую сказал кто-то из великих, мы не помним кто. «Великие дела совершаются великими чувствами, а не великими мыслями». И мне фраза эта кажется несколько сомнительной. Какие чувства и мысли двигали Великую Французскую революцию и Великую Октябрьскую революцию? Я не могу ответить так сразу. Наверное, это сложно и долго. И как бы не в нашем формате. Какие чувства вызвали французскую революцию и великую русскую революцию? Но я могу сказать совершенно точно. Ее вызвало отсутствие эмоционального интеллекта, как сказали бы сегодня современные психологи. То есть отсутствие способности понимать и свои подлинные интересы, и интересы другого человека. В строгом смысле этого слова это отсутствие способности к сочувствию, только опосредованное, ну, скажем так, языком. Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать эмоции, понимать намерения другого, понимать, чего другой человек хочет, и способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Этот термин появился в 1990 году всего лишь. И само понятие появилось как реакция на то, что обычные тексты интеллекта, скажем, коэффициент интеллекта знаменитый, не могут объяснить успешность человека в жизни и в карьере. Так, по крайней мере, пишет Википедия. И тогда исследователи решили, что наши неудачи связаны с тем, что мы не умеем эффективно взаимодействовать с другими людьми. А почему не умеем? Потому что не умеем чувствовать их эмоции, не умеем эффективно управлять собственными эмоциями. И вот удачные люди в жизни, успешные, как раз ровно те, которые умеют чувствовать эмоции других, называть их, описывать сначала других, а потом уже свои собственные. Вот потом возникло огромное просто море литературы, неохватное по вопросам эмоционального интеллекта. Но главный-то вопрос в следующем. Умеем ли мы чувствовать людей? других, и умеем ли описывать эти эмоции словами, и нужно ли нам этому учиться. Потому что вот вполне возможно, что если бы мы учились чувствовать свои подлинные желания и согласовывать их с желаниями других, то тогда, может быть, и не было бы того моря крови, которое лилось на протяжении всего 20 века, да и во время Великой Французской революции тоже. Мне лично очень нравится термин Клода Штайнера «эмоциональная грамотность», хотя скажу вам сразу, что это не совсем одно и то же. Тут есть множество нюансов. Ну, по крайней мере, сегодня в наших музыкальных паузах музыка человека наверняка эмоционально грамотного. +395 956 1514 наш телефон. Почему-то совсем забыл его сказать. Эфир прямой. 495-956-1514. Нужны ли нам понимать эмоции свои и другого? Images framed, hung high in the trees. And you talked of your youth, but the years had turned dry as the leaves. Это был Дэвид Гилмор. Ему в этом году исполнилось исполняется 70 лет. Поэтому я думаю, что он точно сумел стать эмоционально грамотным, оставаясь романтиком при этом. Впрочем, кто знает. Скорее всего, мы совсем недавно говорили о романтике. Романтики погружаются в свои идеалы и мечты, и поэтому у них всегда трудности и с эмоциональным интеллектом, и с карьерой тоже. Как-то так это складывается. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Я не всегда слушаю вашу программу, но она мне очень нравится, потому что, ну, склонна к философии. Сам тоже это я очень склонен к этому, потому что любая палка о двух концах. И вот вы повторите свой вопрос вслух. Нужно нам учиться называть эмоции, понимать собственные желания? Эмоции и себя надо понимать, и другого человека надо понимать. Вопрос для чего? В первую очередь, конечно, надо понять себя, уметь, чтобы ты потом впоследствии мог понять другого человека. Спасибо большое, Максим. Я вот что ведь хотел сказать о Максиме и палке о двух концах. Дело в том, что действительно так устроен человек, что любая палка у него о двух концах. Или, как говорил Карл Юнг, я думаю, не он один, все отбрасывает тень. Если, например, мы пытаемся опираться только на рациональные, логические рассуждения, то мы куда-то запихиваем в глубину души, в бессознательное, нашу чувствующую сторону, нашу эмоциональную сторону натуры. И такое запихивание приводит к тому, что она прорывается внезапными вспышками гнева или застревающими на всю жизнь обидами. А если мы живем одними эмоциями и не пытаемся как-то оградить их или ограничить с помощью разума, то тогда разум начинает нам угрожать. Мы забываем о нем, и он отзывается, ну, давайте скажем так, разными формами того, что человек называет безумием. Никуда от этого не денешься. Все отбрасывает тень. Человек, работающий с техникой, все время пренебрегает своим воображением, и оно ему мстит. И так далее, и тому подобное до бесконечности. Поэтому это, наверное, очень важно — научиться понимать другую сторону себя. Научишься понимать то, чего ты как-то в себе не до конца осознаешь, наверное, у тебя увеличится способность понимать другого человека тоже. Потому что если ты видишь в другом человеке только врага, то ты можешь взять листочек бумажки и написать на нем все свойства своего врага. Если этот листочек бумажки потом, я имею в виду свойства характера, что вы в этом человеке так ненавидите? И если вы отложите эту бумажку в сторону, а потом перечитаете, то выяснится, что вы описали себя. Те свои эмоциональные стороны, которых вам не хватает в жизни. Так что, очень точно, Максим, палка действительно о двух концах. Вот какие литературные примеры привела наша замечательная радиослушательница Екатерина. Здравствуйте, это Екатерина, город Москва. Эмоциональный интеллект. Этот термин возник в психологии в первой половине 20 века. Мне кажется, что разработка этой проблемы происходила намного раньше в русской литературе 19 века. Я со школьной скамьи помню психологические каноны, на основании которых мы изучали роман Льва Толстого «Война и мир». Помню, что семья Болконских олицетворяла собой ум ума, а семья Ростовых – ум сердца. Мне кажется, что понятие ум сердца идентично понятию эмоциональный интеллект. В предыдущей передаче было сказано, что безэмоциональность может быть показателем хороших манер, сдержанности. Как пример приводилась английская сдержанность. Героиня романа Толстого, Наташа, не наделена блестящим умом и безупречным воспитанием, но она естественна и душевна. У меня есть личные образные ассоциации, как символически проявляется крайняя сдержанность. Это холод, мороз, лед, снег. Исследователи романа Евгений Онегин отмечает, что пейзажи, на фоне которых разворачиваются события в нем, зимние. Мне всегда казалось, что Татьяна в конечном итоге превращается в снежную королеву, которая, как хороший ученик, воплощает слова учителя в жизнь. Она полностью властвует над собою, над своими эмоциями и даже чувствами. Вот. А мне всегда казалось, что она вовсе не замерзает, Татьяна, а учится, именно учится правильно оценивать свои чувства. Не заигрываться, как сказали бы исполнители нашего эпиграфа. Это и есть, наверное, возрастание эмоционального интеллекта. По крайней мере, сейчас сказали бы так. Ведь она, кроме всего прочего, правда, училась понимать и свои собственные сны. Так что можно считать Пушкина основателем психоанализа. Впрочем, Екатерина говорила не только о литературе. Вот что она сказала о школе. Я услышала такой термин – эмоционально-репрессивные семьи. Как я понимаю эти семьи? Ну, во-первых, в этих семьях право на эмоции имеет только самый сильный, обычно кто-то из родителей. Эмоции детей подавляются либо шквалом родительского негодования, угрозами, либо наказанием, угол, порка и тому подобное, либо психологическим глумлением. Даже если в семье нет эмоциональных репрессий, то ребенок обычно сталкивается с этим в школе, потому что учитель не будет идти на поводу эмоционального ребенка. Такие дети быстро обламываются разными методами. В наших школах самыми лучшими учителями начальных классов считаются учителя, которые могут обеспечить железную дисциплину. Достигается это приемами психологического подавления детской спонтанности и эмоциональности. У нас была жесткая учительница. Помню, что когда мы перешли в 5-й класс, у нас в классе среди мальчиков развелась дедовщина, потому что в любых коллективах с репрессивными методами быстро усваивается мысль, что выражать свои эмоции имеет право только сильный. Мальчики свою силу определяют кулаками и физической подготовкой. Во взрослых коллективах силой становится наделение человека властными полномочиями. Русским свойственна ругань и мат. Это издержки наших репрессивных систем, когда руганью человек обозначает свою значимость, что он имеет право на выражение эмоций. Спасибо. Вот как интересно. В строгом смысле этого слова Катя говорит о том, что у нас есть традиция не сдерживания эмоций, а их подавления. Может быть, именно поэтому мы такие эмоциональные. В смысле, такие эмоционально не сдержанные. Поскольку все, что нам нужно, мы пытаемся подавить. Представляете себе, насколько значимо для человека вообще выражение своих эмоций? Так называемая искренность. Мы и так это называем, правда? Если на нее имеет право только сильный. Вот вы только задумаетесь о том, что происходит. Если только сильный становится сильным, властительным, поднимается наверх бюрократической лестницы с целью право получить, выразить свои эмоции. Может быть, это и происходит как раз ровным счетом потому, что той самой способности спокойно говорить о своих эмоциях, искать под ними чувства, как мы говорили в предыдущей программе, пытаться оценить свои собственные подлинные желания, мы так и не умеем, а самый главный метод работы с эмоциями в семье и школе – это обламывание. Поскольку, согласитесь, эмоциональная сдержанность, в том числе и Катя, просто мы не можем привести ее сообщение целиком, говорила об этом. Скажем, английская сдержанность – это традиция. Она каким-то образом, они умудряются ее воспитывать. А мы обламываем. Почему? Ну, наверное, потому что у нас учитель тоже чувствует себя часто начальником или паханом. То есть, как бы только учитель в классе имеет право выражать свои эмоции. Возможно, я имею в виду, конечно, тех учителей, которых вспоминала Катя. И более того, как всегда, я не настаиваю на своей правоте. Но получается примерно так. Каждый хочет чувствовать себя начальником, и поэтому борется за свое право выразить эмоции, в первую очередь, негативные по отношению к другому человеку. А потребности этого другого человека в выражении его собственных эмоций мы учитывать совсем не хотим и не умеем. И поэтому, возможно, одну из главных наших проблем можно так и описать – как проблему отсутствия эмоционального интеллекта, нежелания и неумения говорить о чувствах, описывать их и пытаться подстраиваться под чувства других. Ну вот еще одна музыкальная пауза. More than it ever did. screen, the young men die, the children cry in the rubble of their lives. What has he done? God help my son. Hey, stay. Существует множество разных моделей эмоционального интеллекта. Ну, мне, возможно, ближе так называемая модель Майера-Соловея, поскольку это, ну, собственно, авторы понятия. Так вот, тут есть вещи, которые мы не очень хорошо умеем понимать. Есть у нас какая-то такая, у нас, я имею в виду, у нас в нашей стране, есть какая-то такая страстное желание упростить. Так вот, одно из главных мест модели Майера-Соловея занимает способность понимать сложные чувства человека. Сложные – это значит амбивалентные, неоднозначные. Мы все время пытаемся человека интерпретировать как-то однозначно. Но на самом деле человек, его проблема и его эмоции – вещи разные. Мы где-то всегда гораздо больше самого человека. Ой, простите, нашей проблемы. Или нашей эмоции. Не может человек проявлять, между прочим, однозначные чувства. Почему? Да потому что, как сказал Максим, палка всегда о двух концах. Все отбрасывает свою тень, у всего есть своя обратная сторона. И у эмоций, и у чувств. И одна из главных особенностей эмоционального интеллекта – это способность эту неоднозначность чувствовать, не осуждать человека на основе какой-то эмоции, какого-то связанного с ней поступка. Не пытаться выдать его за цельного человека. И это основа понимания эмоций. В первую очередь, другого, конечно. Другого человека, конечно. Ну, разумеется, на первом месте в этой модели стоит способность распознавать эмоции и называть их. И опять на первом месте способность распознавать эмоции другого человека. По мимике, жестам, внешнему виду, походке, поведению, голосу. И уже потом способность как-то идентифицировать свои собственные эмоции. Все устроено так, что учиться надо этому с детства, потому что наука – это сложная. И вы, наверное, видели в психологической методике Майерса, когда там есть фигура человека, и он, этот человек, ну, контур человека на листе бумаги. И ребенок должен закрасить на нем каким-нибудь цветом эмоцию, которую он испытывает. Эмоции нужно научиться определять телесно, фиксировать, замечать их переходы от одной эмоции к другой, замечать связь между эмоциями и мыслями, может быть, даже предсказывать развитие эмоций. Учиться отличать свои ожидания от реальности. Между прочим, вот у нас когда-то давно был тренинг, цикл радиопередач, который мы называли «Прорыв в гениальность». Так вот, Майер с Саловием писали, что одна из главных задач изучения собственных эмоций – это умение активировать свой мыслительный процесс, как сейчас говорят, креативность запускать, используя эмоции как фактор мотивации, причем используя как позитивные, так и негативные эмоции для этого. Вот вы пробовали заметить, вот как что-то там на фоне звучащее, вы пробовали заметить, как связаны мысли и эмоции? Что выбрасывает отрицательную эмоцию, что положительную? Какое воспоминание, какая мысль? Как только начинаешь наблюдать за этим процессом, делаешь первый шаг к тому, чтобы как-то управлять этими самыми эмоциями. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Чувствовать, сочувствовать, сопереживать – это очень важно. Сочувствовать, сорадоваться при возможности, что говорят труднее. Если можно, вот строфы, я короткие 12 строчек прочитал бы свои. Ну, не больше 12, хорошо? Важно в движении чувство баланса. Ценно в общении чувство нюанса. Красит страдания друга участие, а ожидания в будущем счастье. Снова с любимыми теплые встречи, с близкими, милыми, тихие речи. Вот насколько возможно оттенки, нюансы стараться чувствовать. Вот это основа взаимопонимания, саморазвития и... Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а почему мы это вот так спасибо не... Спасибо вам за Дмитрий. Тему и за добрые слова. Спасибо. Спасибо вам, по-моему, простые и замечательные стихи и абсолютно точно в тему. Ну, не успел я задать вопрос Дмитрию, задаю его всем вам. Скажите, пожалуйста, а почему мы не хотим этому учиться, если это так здорово и замечательно? Почему мы забыли любые формы и способы описания того, что называется самопознание? Ну, модель Майера Саловия, эта модель, ну, ее как бы, она вся сплошь построена на анкетах, есть коэффициенты эмоционального интеллекта. Боже упаси с этими анкетами к нашим привести у нас массовое обследование. Ужас на самом деле получится. Нет, есть, конечно, одаренные люди, но вот такая естественная одаренность – это эмпатия. Тоже сложно. Кто-то включает эмпатию в понятие эмоционального интеллекта, кто-то понятие эмоционального интеллекта в эмпатию. В строгом смысле этого слова эмпатия – это сочувствие. А если хотите, эмоциональный интеллект – это рационализация, способность описать, понять разумом это самое сочувствие и использовать его для собственного успеха. Что, ну, как бы я не уверен, что это так здорово и хорошо, потому что всегда можно обвинить подобного рода методики в манипулировании, но мы же ведь все хотим успеха. А успех-то мы можем получить где? Только между других людей. Для этого их нужно научиться чувствовать. Вот что заложено в основу идеи самой и разных моделей самого термина «эмоциональный интеллект». Та самая, между прочим, социальная активность, которую мы все пытались с вами понять в разных программах. Та самая возможность адаптироваться к другим по понять их интересы, для того, чтобы построить какой-то собственный план цели, карьеры, всего чего угодно. А мы все хотим, чтобы нас почувствовали другие, а учиться этому почему-то не хотим. She mesmerizes with a smile. Dark eyes as compelling as the bourbon. The girl in the canary yellow dress says yes. She flips a pack of cigarettes. He doesn't smoke, but he takes one nonetheless. It helps to keep his motives true. Gold was blue. What else is the poor boy supposed to do? Mm-hmm.